То, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказал о том, что Всевышний Аллах свернул перед ним землю от востока до запада. Вахбар абимана далика фаваха акама ахбар. И сообщил нам о значении этого, и это случилось в действительности. Бихаляфиль джануб ва шималь. И нечего, не было ничего сказано о юге и севере. Ва ихбаруху бианнаху уротиель канзайни. И также нам Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, возвещал и рассказал о том, что ему будет дано два вида сокровищ. А мы сказали это сокровище Кесра и Кайсара. И действительно так оно случилось. Ваихбару бийджабати даватили уммиги фитнатайн. И также он рассказал нам о том, что Аллах Субхану Таля ответил на его, на две его просьбы для его общины. И оно действительно так случилось. Ваихбару бианну муни аталиса. И возвещение о том, что третья просьба была отклонена. И действительно так оно и случилось. Ваихбару биокуй сейф и сообщил нам о том, что на них падет меч. Ваннагуля юрфау идаваха и то, что он не будет поднят. И мы это видим до сегодняшнего дня. Ваихбару биихляки бааду гимбад и рассказал нам о том, что мусульмане будут губить друг друга. Васаба бааду саби бааду гимбад и пленить друг друга. Вахауфи галя уммати мина имматиль мудаллин и также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы. Ваихбару бизугагури мутанаббиина фиазиль умма. Также он рассказал нам о том, что появятся лжепророки в его общине. И действительно появились. Уайхбару убибака и туайфатиль мансура. И возвещение о постоянном существовании победоносной общины. Вакуллю хаза вака кама ахбар. И все это произошло именно так, как было возвещено пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Ма анна кулля вахидатин минха абаду ма якуну филюкуль. Несмотря на то, что тот человек, который слышал, может быть, начал этот хадис, даже и не мог предположить это. Как так это все будет? Следующая файда, 13-я. Хасруль хауфи аля уммати имена имматиль мудаллин. Страх пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за свою общину заключался в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов. 13-я файда. Хасруль хауфи аля уммати имена имматиль мудаллин. То есть страх пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за свою общину заключался в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов. И 14-я файда. Танбиху аля маана ибадат ляусан. Обращение внимания на смысл поклонения идолам. Следующая глава. Бабу маджафисе. Насчет салята, брат, спрашивай за пророка, когда его делать. Всегда его делал, когда у тебя есть возможность. Нет, если он так говорит, смотри, тоже разница, два положения. Если человек утверждает о том, что, допустим, зина, прелюбодеяние или риба является харамом, он говорит, я знаю, что это в шариате, но я этим не обязан, это для тебя, не для меня, это для тебя обязательством является, или вот для вас. А я, это не для меня этот приказ, то это является куфром, потому что это называется адам или тизам. А если же он говорит, я знаю, что риба это харам, ну, понимаешь, вот мне семью надо как-то кормить. И существовать как-то надо, и других путей нету. Везде сейчас такое общество и так далее, и тому подобное. Поэтому я все равно буду на этом зарабатывать. Этот человек называется Мусыру Наль-Кабира. То есть человек, который упорствует в больших грехах. И Акида Ахлисун Джама, что Мусыру Наль-Кабира ля якур хатта естахилляха. То есть человек, упорствующий в грехах, не становится кафиром до тех пор, пока не будет убежден, что это кабир, что этот грех является халялем. Понятно, да, между двух этих случаев? То есть первый случай называется адам аль-илтизам. Адам аль-илтизам, когда человек не обязывает себя этим. Говорит, что я этим не обязан. То есть меня это не касается, это не для меня приказ. И так далее, и тому подобное. Это называется что? Называется, это является куфром. Даже если он будет выполнять этот приказ. Не, если он будет делать, и убеждение у него остается, что он делает харам, азаля истахиль, это не является халям, это не является куфром. до тех пор, пока он убежден в том, что это харам. То есть. Следующая глава сехр. Бабу маджаев из сехр. То есть глава о колдовстве. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. И они знали, что тому, кто приобретал это, не будет доли в будущей жизни. وقوله يؤمنون بالجبت والتغوت. Также слова Аллаха, они уверуют в джипта и тагута. قال عمر, عمر دوان слов, الجبت السحر. Джипт это колдовство. والتغوت شيطان. Тагут это шайтан. وقال جابر تواغيت كهان. Джабир же, радиаллаху, сказал, что тавагит, тагуты это предсказатели. Кана янзилю алейхим шайтан, которым спускался шайтан, то есть предсказатель, который спускал шайтан, фикулли хайин вахидин. В каждом племени, то есть свой шайтан, по одному шайтан. Переведено китабу, в который вселился шайтан. И в каждом из них по одному шайтан. Так перейдем. То есть, как правильно у нас будет? То есть, шайтаны. Тагуты это предсказатель, Джабир сказал, к которому спускался шайтан. И в каждом племени было по одному шайтану. То есть, раньше арабы, курайшиты, что-то вроде нашего времени, суд же, бывает суд, прокуратура и так далее. Раньше у арабов, курайшитов они в суд брали предсказателей, кахинов. Если у них какие-то споры, какие-то недопонимания были, они обращались к кахинам, обращались к этим предсказателям. И этот предсказатель решал их споры. И к каждому из этих предсказателей, как Салджабир, спускался шайтан, то есть который служил этому предсказателю. И в каждом племени был один такой предсказатель. А на бигурайр там на Расуллах саллаллаху алейхи ва саллям кали иштанибу саба мубикат. Калю я Расуллах ва магун. Каля аш-ширку биллах ва сихру ва катлю нафс аллати харрам Аллаху илля бильхак. Ва аклю риба ва аклю маля льятим. Ва тавалли йаума зах. Ва казфу льмухсанат льгафилят льмуминат. Также Абу Хурайра, ради Аллаху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, избегайте семи смертельных грехов. Мубихат, то есть от слова, то есть мубих, это то, что губит. Поэтому смертельный, как по-русски можно сказать. Сподвижники спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я Расуллах, ва магунна, о посланник Аллаха, а что это за грехи? Каля аш-ширку билляхи вас-сихру ва катлин нафс аллати харрам Аллаху илля биль-хак. То есть ширк, колдовство и запрещенное Аллахом убийство души, и убийство запрещенным Аллахом души, запрещенное Аллахом души, кроме как по праву. Ваклю риба, ростовщичество. Ваклю мали льятим, и присваивание имущества сироты, ватавалли йомазах, и убегство с поля боя, ваказфуль мухсанатель, вафилятель муминат, то есть опорочивание целомудренных, неведующих, верующих женщин. А? Целомудренных, неведующих. То есть мухсана, мухсана это целомудренное. Гафиля имеется неведущая, то есть женщина, которой даже в голову не приходит зина делать. Муминат это верующая женщина. То есть вот тот, кто такими качествами обладает, если кто-то обвиняет этих женщин в любодеянии, валия зубля, попадает в один из самых страшных грехов. Во-первых, что касается слов, то есть перед тем, как зайти шахидом у нас в этом хадисе, является что? Сехр, правильно же, колдовство. Потому что мы сейчас говорим о колдовстве. Однако здесь сказано, то есть ширк билля мы разобрали. То есть много говорили о нем. Также про сехар придет этот раздел. Что подразумевается в виду катлю нафс аллати харрам Аллаху илля бильхак? То есть убийство души, которую запретил Аллах, кроме как по праву. Мы видим из этого хадиса, что это является одним из самых смертельных грехов. Так или не так? То есть они не ограничились. Ученые говорят, почему пророк сам сказал семь? Их больше, чем семь смертельных грехов. Но, как говорят ученые, это является самыми большими грехами в исламе. Первое – это ширк, второе – колдовство, третье – убивать душу, которую запретил Всевышний Аллах Субхана Таля, кроме как по праву. Что входит в эту душу? Шейх Утаймин, рахимахуллаху Таля, говорит, وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Катль изгаку рух, то есть катль убивать человека, аль-мураду бин нафс, что имеется в виду под слово душа, аль-бадан аль-лази фия рух, то есть тело, в котором есть дух. Валь-мураду бин нафс, уна нафсу на даме, имеется в виду человеческая душа. Валяйся нафсу аль-баир, валь-химар, ва-машбаха, они подразумеваются в виду верблюд, осел и тому подобное. То есть, во-первых, у нас под душой здесь подразумевается в виду человеческая душа. То есть убивать человеческую душу является без права на то, является одним из самых смертельных грехов. Нафс мухаррама арбаату анфус, говорит, то есть что за запретная душа, то есть какая душа является запретной? Четыре вида бывают души. Первый нафсуль мумин, а это душа верующего. То есть одним из самых страшных грехов является что у вас? Убийство верующего человека. Второе авимми. Кто такой вимми? Вимми, как говорит шейх, уаллази байнана ва байнаху вимма. То есть вимми — это христианин или иудей, или же огнепоклонник, который живет в исламском государстве. Он заходит в этот хадис, и как пришло в другом хадисе, ман каталя виммин фаля ишуму райхат аль-джанна. Тот, кто убьет виммита, тот не почувствует запаха рая. То есть это является одним из самых страшных грехов — убить христианина иудея, который живет в исламском государстве. Третье шевет аль-муахад. Муахад. Муахад от слова ах, договор. Ай, как сказал шейх, ахдун аля ан юкима фи билядина. Маасуман мин бадль джизья. Муахад фа юкиму фи билядихи. То есть муахад — это человек, который живет в своей стране, кафир. Валякин байнана ва байнаху ахд. Алля юхарибуна валя нухарибуху. Однако между нами и ими есть договор, что мы с ним воевать не будем, и что мы не воюем, не будем воевать, и он не будет воевать с нами. То есть муахад, ученые сказали, заходит кто? Допустим, некое кафирское государство находится рядом с исламским государством, и у них договор о ненападении друг на друга. Договор есть. И поэтому, если кто-то убьет какого-то человека из этого государства, то есть мусульман убьет какого-то кафира, он попадает в этот хадис. То есть то, что он совершил, один из самых страшных грехов, семь грехов. И также ученые сказали, что муахед, если мусульманин живет в кафирском государстве, у него же ахд есть, так или не так? То есть он же живет там под законами, что, допустим, нельзя здесь убивать, нельзя здесь воровать и так далее, и тому подобное. И это же карается законом этого государства. У него тоже есть ахд. Если, как говорят, не согласен с этим ахдом, а не убийстве и так далее, он должен покинуть это государство. Потому что он не хозяин в этом государстве. И поэтому муахад — это кто? Это есть, это тот, кто, кафирское государство, которое заключило договор с нами о ненападении. Или же, если баракулуфику мусульманин живет в кафирском государстве, то он является, то есть эти кафиры, среди которых он живет, являются муахадин. И как мы говорили, как говорят ученые, если ты хочешь выйти из ахда, делай это так. Приди, допустим, к мэрии того или иного города, или же приедь на Красную площадь, встань там, где находится дворец, то есть если ты хочешь выйти из ахда и сказать: вы для меня не муахадин, и скажи им так: между мной и вами ахда нету. Вот ваш паспорт. Порви перед ними паспорт красный, российский. Брось их и скажи: дайте мне 20 минут, и я объявляю вам войну, скрыться с этого места. И потом проблем нет, воюй с ним. Это твое право. Выйди из этого государства и воюй с ним. То есть, если им хочешь объявить войну. А иначе, баракулуфикум, ты попадаешь в один из самых страшных грехов, а это убийство души, на которое Аллах тебе не дал права. И третий — мустаман. То есть, кто такой мустаман? Шейх он сами говорит: мустаман. Мустаман — это тот человек, которому дали аман, то есть дали обещание не прикасаться к нему. Даже если этот человек харби, даже если человек воюет с нами. То есть представьте, исламское государство воюет с каким-то кафирским государством. И кто-то приехал, послы с этого кавказского государства, на переговоры. И мы говорим, заезжай, мы тебе даем аман, мы тебе даем безопасность. А он, Баракалу фику, может быть, что, маршал той армии, который руководит в войне с нами. Вот когда мы ему дали аман, харам какого-то мусульманина убивать, иначе он заходит вот в этот хадис. Иначе он заходит в этот хадис. Это сказал шейх Усаймин, то есть четыре души, которые заходят в этот хадис.